Тогда-то все и случилось. Тогда слабого уже можно заставить. Ходи за сахой, добывай мне сильному хлеб, а я стану кормить тебя, как кормлю вола. Кормить и погонять, чтоб больше, больше, чтобы я смог держать новых волов, новых рабов и еще больше, больше получить себе с них. Не насытюсь. В мире родилась жадность, Аристотель. От жадности — жестокость, от жестокости — ненависть. Мир испортился. И все началось с сахи. Прежняя усмешка вернулась к Аристотелю. Заставим земледельцев разбить свои сохи. Возьмем снова в руки мотыги. Ты этого хочешь, Диоген? Теперь уже надо разбивать не только саху, а все, что она нажила. Дворцы, богатые дома, театры и ристалища, даже храмы. Пусть даже боги не смущают нас богатством. Надо собрать все золото, какое есть, и утопить его в море. Надо заставить скинуть богатые одежды и сжечь их на площадях. Тех, кто посмеет противиться, предавать смерти. Человек должен вернуться к самому себе. То есть должен походить на тебя, Диоген. Я показываю, как можно быть счастливым, когда ничего не хочешь». Жаль, что ты не видишь себя со стороны, счастливый человек. И все-таки мне позавидовал даже он, сын могущественного Филиппа, юный царь македонский. Склокоченный, одно тощее плечо выше другого, лицо темное, иссеченное, что кусок выветренной скалы, и безумием горящие глаза, и черные искривленные ноги из-под грязного гематия, беснующийся Сократ. Аристотель рассмеялся. «Он умен, этот юный царь. Ты своим безобразием сейчас украсил его, сам того не заметив. Позавидовал. Да, слава его странной зависти разнесется по всей Элладе. Все станут повторять его слова, удивляться им. Неужели ты мог хоть на миг поверить, что он, владыка эллинов, собирающийся сокрушить спесивых ахменидов, уляжется вместе с тобой в бочке. Не смеши, Диоген». И Диоген приосанился, вздернул вверх пыльную бороду. «Ты прав. Признаю, его слова лживы. Он всегда будет всех только обманывать. Обещать славу, а приносить кровь. Даровать счастье, а вызывать ужас и слезы. Щедро бросать богатство и превращать хватающих царские подачки в своих рабов. И в благодарность за все это чей-то меч поразит его, как недавно поразил его отца. Ты так не считаешь, Аристотель?» «Все возможно, Диоген», — согласился Аристотель. «А-а-а!» — восторжествовал тогда Диоген. «Признал это, признай дальше. Не лучше ли всем вести себя так, как веду себя я? Не рваться ни к славе, ни к богатству, не завидовать другим, не надрываться на работе, чтобы получить лишнюю гроздь винограда. Кому тогда придет в голову замахнуться на тебя, обидеть, отнять твою жизнь?» «Все, как ты, Диоген. Все, как я. И это так просто. И позвольте тебя спросить, почему ты не завел в своей бочке семью, не вырастил детей?» «Не надо, не отвечай, без того ясно. Тот, кто довольствуется бочкой, не хочет себе лучшего. Вряд ли сумеет хорошо заботиться о детях. Им возле бочки придется недоедать, зарастать грязью, мерзнуть от холода. И если они не умрут, то вырастут слабыми и болезненными, дадут хилое потомство. Все, как ты, готовы иметь самое малое, лишь бы не осложнять жизнь. Да люди выродятся тогда, Диоген. На земле будут выть волки в одичавших виноградниках. А не получится ли иначе, Аристотель? Люди, соперничая в жадности, так ожесточатся, что перегрызут друг друга. И тогда волки в одичавших виноградниках все равно будут выть. Оглянись, Диоген, кругом. Оглянись повнимательней. Лев в пустыне грызет газель. Коршун в небе хватает ласточку. Лисица жрет мышь. А все живое, однако, не оскудевает. Так повелевают боги или кто-то свыше богов. И не тебе, Диоген, сокрушить это».